Глава 110. Эрван приказал Крипо поехать переодеться. Разозлившись, тот встал в позу и посоветовал шефу отправляться на вечеринку к Лартигу в одиночку. Как тот пожелает. Эльзасцу вполне есть чем заняться до самого утра, если не расшифровкой разговоров, так всем прочим. Эрван получил ему раздобыть медицинскую карту Редлиха. Теперь, стоя в очереди, выстроившись вдоль железной дороги, чтобы попасть на виллу Дюбель-Эр, он мог оценить, от какого нелепого и смешного положения избавил своего помощника. Дресс-код данного собрания не имел ничего общего с поясничением под маркиза. Обнаженный мужчина был выкрашен черной краской до самой шеи и увенчан головой волка в стиле Зорро. На другом был латексный плащ и чудовищное ожерелье из пробитых гвоздями собак. Некое создание, ни мужчина и ни женщина, в туфлях на платформе поверх алого боди облачилось в розовую пачку. И это дефиле растянулось под платанами небольшого палисадника. Казалось, собравшаяся фауна дожидается поезда, чтобы отбыть в ужасающий иной мир. Самое сильное впечатление производила тишина. Ночные создания не обменивались ни словом, ни смешком. Конечно, они следовали указаниям, никоим образом не беспокоить соседей. Подошла очередь Эрвана. «Тебе плохо объяснили. Ты не можешь войти в такой одежде». В наморднике и с проволочной накладкой на левом глазу физиономист был лысым, обритым толстяком, одетым в простой корсет, усиленный титановыми или углеродными вставками. Похожий и на доспехи, и на бюстгальтер от Репетта на грудник были вставлены трубки для переливания крови. «Я переодет», — возразил Эрван. «В кого?» «В полицейского». «Очень смешно». Эрван откинул полу пиджака и продемонстрировал пистолет в штампованной кобуре. «Значок показать?» «Колебания». Эрван поднажал. «Я друг Ива. Можешь проверить». Привратнику было начхать, приятель он Ива, полицейский или якудза. Его занимал только костюм. В конце концов он решил, что молчаливый крепыш со стрижкой ежиком вполне сойдет. Вход бесплатный, для хозяина прием гостей удовольствие. Мастерская преобразилась. Скульптуры исчезли или были прикрыты темной тканью. Их место заняла фантастическая толпа. Люди, появившиеся из белой горячки в последней стадии, дергались в ритме вспышек стробоскопа. Глухое биение, ощущавшееся снаружи, здесь превратилось в завывание железа и света, индустриальную музыку, исполняемую под пытками гигантскими станками. Латекс был сам по себе востребованным трендом. Некоторые довольствовались одним аксессуаром, другие были затянуты целиком, включая голову, как для полномасштабной эпиляции. Они выставляли себя на показ во всей красе, бесполые и безликие, извиваясь под музыку, как раскаленные органы. Имелись и военные, нацисты, Фидели Кастро, красные кхмеры, символы геноцида, пыток, массовых убийств. Они вытанцовывали гусиным шагом под усилителями, которые изрыгали высокие ноты и басы, заставлявшие содрогаться даже ваш костный мозг. Эрван отметил и приверженцев медицинского фетишизма, к которым относилась Ан Симони. Медсестры, не очень многочисленные, слишком пошло, уступали место калекам, перетянутым ремнями, различным мсье бетадинам, обнаженным и выкрашенным охрой с головы до ног, или мадемуазель Гаротто, перевязанным, как ростбиф, резиновыми шнурами. В меньшинстве пребывали представители сада Маза, демонстрирующие сцены подчинения или доминирования. Суровые мужчины с мундштуками в костюмах нотариусов и денди-опиоманы XIX века в домашних халатах передвигались на четвереньках, а их вели на поводке и подгоняли хлыстом девицы из мира животных. Лохматые собаки, леопарды с длинными хвостами – шелковистые пантеры. Прокладывая себе дорогу, Эрван замечал и новые веяния, новые разновидности бреда. Запеленутые мумии, смирительные рубашки, моряки по типу Кереля с Бреста, монашки в виниле, не считая грудей, языков, проколотых физиономий, плеч или ляжек с насечками. Что до татуировок, подтекст нынешнего собрания был написан на шее, бедре, руках, горле. Это было не садо-мазо, и не групповуха, и даже не просто веселая вечеринка. Алкоголь и наркотики были запрещены. Объявления об этом попадались на каждом шагу, а буфеты предлагали строго вегетарианские блюда. Речь шла о собрании инопланетян, в котором была, и Ирвану пришлось это признать, странная красота. Во втором зале, не менее людном, с потолка свисали мясницкие крюки. На крюках висели тела. Человеческие существа, вполне живые, расположенные горизонтально, спокойно парили над всеобщим хаосом. Их плоть растягивали гигантские крючья. На танцполе плясали, орали, толкались в неистовом пого. Пого — общественный дискотечный танец, игра конца 20 века, прыжковые движения. Визги гитары смешивались со звуком сверл и грохотом басов. Изрыгающие огонь умельцы пользовались особым успехом, вызывая дружные возгласы при каждом извержении. Эрван нашел темный коридор, освещаемый только видеоэкранами, показывающими всякие ужасы. Молодой женщине плоскогубцами выдирали зубы. Прекрасного подростка свежевали живьем. Хирургические операции крупным планом под ярким светом. Невозможно определить, имитация это или реальность. Новый зал. Смена атмосферы. Больше ни музыки, ни вспышек. Комната обустроена согласно принципам японской архитектуры. Дерево и только дерево. Без единого гвоздя и цемента. Рван догадался, что Лартик открыл гостям двери в собственные апартаменты. Он протолкался вперед, чтобы насладиться зрелищем. Японка, голая и пухленькая, извивалась со стонами, изображая гусеницу, заключенную в шелковый кокон. Господин заканчивал с бесконечной осторожностью связывать ее. Почувствовав, что подступает эрекция, Ирван срочно убрался. Этот вечер, вне всяких норм, мало-помалу начал оказывать на него гипнотическое воздействие. Потный, возбужденный, он был словно взведенное оружие в руках ребенка. В любой момент могло случиться непредвиденное. С точки зрения расследования он попусту теряет здесь время. На что он надеется? Найти нового человека-гвоздя среди этих придурков? Следующая комната. Возврат в бурное звуковое море. Фанк 70-х. На стенах светящиеся свастики. В темном углу Ирван заметил скопление народа. Огромная женщина, роста в ней наверняка около 2 метров, была подвешена за руки, ноги широко распялены пристегнутыми ремнями. Ее тело, подтянутое на высоту около 1 метра, парило над присутствующими. Ее целиком обтягивал черный латекс, кроме промежности, голый и выбритый. Губы ее вульвы зияли, как приоткрытые лепестки орхидеи. Ирван, поддавшись общему безумию, подумал сразу и об очертаниях раковины, и о двойной спирали ДНК. Лицом к ее раздвинутым ляжкам танцевал обвитый, как гладиатор, кожаный сбруей и по пояс голый карлик. Он поводил плечами, выделывая вертушки в стиле диско со своими коротенькими ручками, и постоянно крутил головой, как будто его шея снабжена каким-то необычайным механизмом. Вагина женщины словно готовилась его поглотить. Эрвану уже рассказывали о фистинге, но происходящее этим вечером уже перешло на иной уровень. Он отвел глаза и заработал локтями, стараясь выбраться из толпы. Как вдруг на глаза ему попался опирающийся на ходунки весельчак в алом комбинезоне. Красный дьявол снял капюшон. Редлих. На шее у него висел большой улыбающийся Христос на кресте, словно наслаждающийся своими ранами. «Что вы здесь делаете?» — спросил полицейский, сдерживая удивление. «То же, что и вы. Наблюдаю». «Вы принадлежите к сообществу?» «Нет никакого сообщества. Когда мы собираемся, оно есть. Когда расходимся, его больше нет». Редлих отошел от группы. Ирван пошел следом, отметив про себя, что ходунки истыканы бритвенными лезвиями. «Вам здесь нравится?» — осведомился этнолог. «Для маскарада неплохо». «Вы ошибаетесь. Сейчас ни на ком нет карнавального костюма. Вот когда каждый из них всю неделю отправляется на работу при галстуке или с сумочкой на плече, тогда они на маскараде. Общество вынуждает нас быть ряжеными, а здесь мы снова становимся самими собой». Далеко не лучшее место для философской беседы. «А кровь?» — повысил голос Ирван. «Все эти ужасы на экране. Тело приходящее. И парни, подвешенные на крюки, и привязанные женщины. Страдания возвышают нас. Вспомните Иисуса. Мы все мутанты». «Этот маскарад?» — спросил Ирван, внезапно ощутив упадок сил. «Как-то связан с магией Йомбе». Отцепившись от своих смертоносных ходунков, Редлих схватил его за руку. «Помогите мне! Отойдем в сторонку!» Ирван подхватил его под руку, как если бы они прогуливались по мирному саду дома престарелых. По мере их продвижения звуки фанка отдалялись, уступая место новым электровибрациям. Редлих обвил рукой шею Ирвана. Полицейский с затылком чувствовал раздражающее прикосновение липкого латекса. Новый зал походил на предыдущие. Вращающиеся прожекторы, бетонный пол, звуковой блицкриг. Единственным отличием была толпа, разделенная на две части. Корсеты, сбруя, намордники, протезы расположились двумя рядами на расстоянии 5 метров. Они разглядывали друг друга, прицениваясь, как будто ждали сигнала, чтобы начать старинный танец, минуэт или кадриль. Но произошло нечто иное. Среди клубов дыма лысые мужчины в длинных кожаных накидках вынесли на плечах деревянный паланкин, задрапированный черным. В зале поднялся шум голосов, перекрывший пульсацию музыки. Фантомасы, танцовщицы с бородой, военные с навощенными усами придвинулись ближе, пытаясь разглядеть божество, скрывающееся за плотными занавесями. Ирван последовал за общим движением. Он был в самом сердце секты, и, наконец-то, появился гуру. Когда занавеси раздвинулись среди всеобщих криков приглашенных, он отшатнулся. Порчес скрывал обнаженную женщину в той же позе, что Ан-Симони на набережной. Она сидела, подобрав колени под подбородок и обхватив их руками. Все ее тело щетинилось гвоздями, осколками и лезвиями. Паланкин покачивался в гуще толпы. Женщина оказалась скульптурой из камеди в человеческий рост, простым витринным манекеном. Гвозди, разбитые зеркала и веревка происходили из самой банальной скобяной лавки. Все это выглядело и смешно, и отвратительно. Но поклонение окружающих было самым реальным. Руки вздымались, голоса звучали все громче вокруг девы под пытками. Ирван развернулся, собираясь исчезнуть. Толчок в правую ногу. Он опустил глаза. Его разглядывал Иво Лартик из своей инвалидной коляски. Он был весь запелен, словно мумия. Разрисованное серым пеплом лицо делало его похожим на обуглившийся труп. «Вы искали подозреваемого?» — хмыкнул он. «Предлагаю вам целых 300.